2 июля 2030 года. Пространство протектората. Рука в щита Центавра. Окрестности звезды Бейт. Борт тяжелого крейсера Чунцин. Голова раскалывалась от боли. Виктор чувствовал, что даже с ментальной помощью Шерхана его мозг уже не справляется с запредельной нагрузкой. На ручное управление 12 орудиями главного калибра его ресурсов вполне хватало, но теперь в бою наступил переломный момент. Эсминцы Линауров произвели торпедный залп по Чунцину, и отразить удар в автоматическом режиме ракеты-перехватчики и плазменные пушки ближней обороны не имели никаких шансов. Наводить на цели одновременно полсотни пушек, предугадывая при этом хаотичные маневры вражеских торпед, Виктор не мог. Во всяком случае, делать это с должной эффективностью точно бы не получилось. Изначально Чунцин атаковали 17 эсминцев. 6 из них смогли прорваться на дистанцию пуска торпед. Корабли Линауров вполне ожидаемо оказались более сложными целями, чем, к примеру, эсминцы Танланов. Но главной причиной их успеха послужило не это. Внезапное появление кораблей отряда Вершинина в тылу строя Линауров заставило противника вести бой в невыгодных условиях. Для нанесения удара по авианосцу и тяжелому крейсеру им пришлось совершать сложные маневры под огнем орудий Чунцина, одновременно отбиваясь от атак торпедоносцев Цхаша, и это дало Виктору время для уничтожения большей части вражеских эсминцев. И все же они прорвались. Все было бы куда проще, захотели Науры всеми силами атаковать Чунцин, но лягушки решили, что почти 30 эсминцев слишком много для одного тяжелого крейсера, и выделили 2 боевых группы для уничтожения авианосца Цхаша и легкого крейсера Бейтанов. Это спутало карты Виктора. Союзников нужно было прикрывать, и он был вынужден постоянно отвлекать часть орудий Чунцина на ведение огня по эсминцам противника, атакующим другие корабли отряда. Последний залп, который мог как минимум уполовинить корабли Линауров, уже почти вышедшие на рубеж атаки, пришлось потратить на постановку огневой завесы перед торпедами, почти добравшимися до бейтанского крейсера. «Торпеды в зоне поражения систем ближней обороны», — доложил полковник Лян, и Виктору показалось, что даже его вечная невозмутимость дала трещину. «Давай, хвостатый, пришло твое время», — мысленно обратился к Шерхану Виктор. Озверевшие от понесенных потерь лягушки выпустили все торпеды единым залпом. 84 цели. И это были совсем не те торпеды, с которыми Виктор имел дело раньше. В боях за станцию «Бейс внешний» сбивать торпеды бейтанов было в разы проще. Они не так активно маневрировали, двигались с меньшей скоростью и не обладали такой запредельной живучестью, как изделия Линауров. Ментальный канал, возникавший между Виктором и Шерханом во время боя, обычно лишь подпитывал его мозг дополнительной энергией и давал Вершинину возможность более точно прогнозировать маневры противника и быстрее реагировать на изменения обстановки. Впервые способность Ирбиса помогать хозяину в бою проявилась во время прорыва к земле. Тогда совместными усилиями им удалось уничтожить корабль старших. В дальнейшем возможности совместных действий с Шерханом постепенно расширялись. В бою у захваченного форпоста бейтанов Ирбис продемонстрировал совершенно новый уровень взаимодействия с хозяином. Досталось ему нелегко, и он потом отсыпался почти целые сутки. Но полученный результат того стоил. Однако сейчас даже этого было мало. Виктор не успевал отслеживать все цели, а ведь на его ответственности висел еще и почти беззащитный авианосец Флеев, который продолжали преследовать 3 эсминца Линауров. Для крейсера бейтанов он уже сделал все, что мог, а корабль Цхаша нужно было спасать. Похоже, Шерхан в достаточной мере проникся важностью момента. Поток свежей ментальной энергии захлестнул сознание Виктора, смывая головную боль и обостряя все чувства. И все же это было не совсем то, чего Вершинин хотел от Ирбиса. «Бери управление 6-м и 7-м секторами ближней обороны!» Отправляя Шерхану этот мысленный приказ, Виктор понятия не имел, как он будет его выполнять. Он просто знал, что Ирбис справится. В отличие от Вершинина, у Шерхана не было ни виртуального шлема, ни сверхчувствительной сенсорной системы управления огнем, позволявший сортировать цели и приводить в движение стволы орудий едва заметными движениями пальцев. Все, чем располагал Ирбис, это невидимый и неосвязаемый ментальный канал, связывающий его мозг с мозгом Виктора. Зарычал Шерхан, и в этом мысленном вопле смешалась целая гамма чувств. Ирбис не понимал, что ему делать. Он тоже знал, что приказ хозяина не является чем-то принципиально невыполнимым, но как его выполнить он не знал. Виктор вновь был вынужден отвлечься. На этот раз пришлось срочно спасать корабль «Цхаша», по которому буквально через пару десятков секунд должны были отстреляться три эсминца линауров. Для орудий Чунцина этот противник находился уже на самом пределе дальности, поэтому для защиты авианосца вновь пришлось потратить полный залп. Шерхан настойчиво рыкнул, требуя объяснений. Он стремился выполнить полученный приказ, но не представлял, как это сделать. Трудно сказать, что подсказало Виктору правильное решение. Интуиция — штука темная и слабо изученная, даже на уровне развития империи, не говоря уж о земной науке. «Забирай контроль над моей левой рукой!» Виктор постарался максимально четко представить, что левая кисть ему больше не принадлежит, что теперь это когтистая лапа Шерхана, готовая вцепиться в горло злобным врагам. В голове Вершинина раздалось торжествующее рычание, и плазменные пушки 6-го и 7-го секторов выдохнули огонь. «Торпеды! Порвать! Снаряд!» Зазвучали в мозгу Виктора удовлетворенно злорадные слова Ирбиса. Он не перестал чувствовать левую руку, но теперь она жила своей жизнью, отдавая четкие команды орудиям ближней обороны, выделенных Шерхану секторов. Продолжая управлять огнем главного калибра и оставшихся под его контролем плазменных пушек, Виктор с удивлением отметил, что Ирбис полностью справляется со своей задачей. И не просто справляется. Эффективность огня его пушек оказалась почти на четверть выше, чем у орудий Виктора. «Забирай 4-й и 5-й сектора. Справишься?» «Снаряд!» — прорычал Ирбис, на этот раз использовав свое любимое слово в значении «даже не сомневайся, хозяин». Похоже, Шерхан просто наслаждался стихией боя. Странная мутация, которой подвергся мозг его предков, наконец в полной мере нашла себе применение, отчего хищная натура Ирбиса испытывала первобытный восторг. И все же линауры построили очень неплохие торпеды. Их рвал заградительный огонь главного калибра Чунцина, расстреливали пушки истребителей Цхаша, атаковали ракеты-перехватчики и жгли плазменные сгустки пушек ближней обороны, а они продолжали рваться к цели, уворачиваясь от артиллерийского огня, ставя помехи системам наведения летящих к ним ракет и иногда выдерживая до 3 прямых попаданий плазменных пушек. 3 одновременных взрыва встряхнули Чунцин от носа до кормы. Несмотря на все усилия Виктора и Шерхана, полностью уберечь крейсер от попаданий не получилось. Корабль спасло только то, что его атаковали исключительно эсминцы, а значит, до удара торпед он не участвовал в артиллерийских дуэлях с крейсерами и линкорами противника. Защитное поле Чунцина оставалось нетронутым, сохранив до самого конца боя 100% своего ресурса. И весь этот запас прочности мгновенно снесло тройным торпедным ударом. «Щит потерян», — доложил начальник инженерной службы. «Незначительная деформация брони в носовой части. Все орудия главного калибра сохранили боеспособность. Повреждено 7% турелей ближней обороны. Пусковые шахты ракет-перехватчиков не пострадали». Виктор с трудом стянул с головы виртуальный шлем. Левая рука снова вернулась под его контроль. В зоне досягаемости огня Чунцина цели закончились, и ментальный канал между Ирбисом и его хозяином распался сам собой. «Командирам кораблей, доложите о потерях!» Первым на связь вышел легкий крейсер Бейтанов. «Корабль полностью небоеспособен!» С явным трудом доложил командир «Волка». Вся правая часть головы Бейтана была покрыта грубо наложенной медицинской пеной, и не терял сознания он явно лишь благодаря железной воле. «Из 5 торпед, прорвавшихся через ваш заградительный огонь, удалось сбить 4, но 5-я нас достала. В экипаже потери. 3 погибших, остальные почти все ранены. Щит выгорел полностью вместе с эмиттерами и генератором. Маршевый двигатель разрушен. Орудия главного калибра заклинены и деформированы. Из средств ближней обороны сохранилось только 2 пусковые шахты ракет-перехватчиков». «Вы сделали все, что могли, и даже больше», — кивнул Виктор. «Благодарю за службу. Занимайтесь экипажем и кораблем. Боевые задачи для вас на сегодня исчерпаны. Через 20 минут здесь будут эсминцы вашей эскадры. Они окажут вам помощь». «Принято». Бейтан отключил связь, но его место тут же занял Цхаш. Правое крыло Флея безвольно висело вдоль тела, сломанное в нескольких местах. В помещении командного поста царил разгром, а под потолком плавали струи сизого дыма. Иногда там что-то ярко искрило. «Авианосца крылья Флея больше нет», — с трудом сдерживая эмоции, произнес Цхаш. Тиц явно любил свой корабль, и ему было больно осознавать, что этот бой стал для него последним. «Одному эсминцу противника удалось прорваться на дистанцию пуска торпед», — продолжил доклад Флей. «Он был сильно поврежден и смог отстреляться только 6 торпедами, но нам и этого хватило. Одно прямое попадание и один взрыв у самого борта. Заряда линауры для своих торпед не пожалели. Двигатели, полетная палуба, ангары — все разрушено. Половина экипажа погибла. Авиагруппу принимать некуда». «Мы подберем их после боя», — пообещал Виктор. «Держись, Цхаш. Я рад, что ты выжил. Спасибо твоим пилотам. Они уничтожили 2 эсминца и сбили 8 торпед, шедших к моему кораблю. Если бы не твоя авиагруппа, Чунцин не пережил бы этот день». «Надеюсь, ты помнишь о своем обещании, командир. 1/3 наших трофеев из пространства Орды должна попасть на Флей». «Я все помню, Цхаш. Тебе нужна немедленная помощь?» «Пару часов, продержимся сами. Дальше не знаю».